Было темно, и он понял, что пробыл под водой долго. Отдышавшись, он несколько раз вполголоса окликнул Васю. Никто не отозвался. Вода гулко гремела, и тяжелые сапоги тянули к низу, и когда Захар, отфыркавшись и отдышавшись, попытался освободиться от них, он обнаружил, что левая рука у него плохо слушается, и в плече появилась боль. Вода по-прежнему кипела от взрывов, и Захар старался теперь лишь удержаться на поверхности, медленно загребая здоровой рукой. Ему удалось освободиться от пояса с подсумком, а самое главное — от сапог. И сразу стало легче. Оба берега были, казалось, одинаково далеко, но течение относило к правому. Некоторое время он попытался пересилить, но скоро прекратил эту бессмысленную борьбу. С одной рукой было не вытянуть. По всей линии фронта шла ожесточенная артиллерийская перестрелка. Его вынесло за черту города, и огонь ослабел. Захар с обнаженной ясностью подумал, что тут ему и каюк. Непреодолимо тянуло к низу. И он с трудом удерживался на плаву и уже несколько раз окунулся с головой. Он еще никогда не испытывал такого острого, звериного желания жить. Захлебнуться теплой грязной водой — это уже совсем никуда не годится, — подумал он. Он не помнил, сколько прошло времени с тех пор, как его оторвало от Васи, час или два. Последние силы уходили, и он теперь лежал на спине, лишь слегка двигая руками и ногами, и словно в яму еще раз неожиданно провалился. Вода хлынула в нос, в рот, заполнила горло. Острая боль резанула по всей груди, и он понял, что больше ему не выскочить. И в этот же самый момент почувствовал под ногами дно. Он с силой бессознательно оттолкнулся от него и вылетел на поверхность, задыхаясь, схватил воздух, опять ушел под воду и опять почувствовав дно, и вскоре уже брел к берегу, сдерживая тошноту и почти не соображая, что с ним и где он. Сразу он не сумел одолеть невысокий берег, свалился у самой воды и потерял сознание. Когда очнулся, стал тихонько отползать от воды в кусты. Начинался рассвет, и где-то в стороне, на западе, все гремел бой. Ноги, словно ватные, не слушались, подламывались, и он мог передвигаться лишь на четвереньках. Хватаясь здоровой рукой за песок и за корни, он забился в кусты и, не чувствуя тотчас облепивших его комаров, мгновенно уснул. Его разбудило жгущее голову солнце. И первым делом он увидел показавшийся ему огромным сапог. Вот он, этот сапог. Приподнялся, сверкнули частые шипы на подошве. Захар глянул вверх. Над ним стоял длинный, в мундире с расстегнутым воротом, длиннорукий молодой немец с автоматом и радостно щурился в добродушной усмешке. Но когда Захар сел, он отскочил назад, и глаза его стали настороженными и холодными. Дуло автомата нацелилось прямо в грудь Захару. По знаку немца Захар, стараясь особо не показывать свои силы, встал и пошел, непривычно шлепая босыми подошвами. Он зорко всматривался в местность, постоявшему в небе дыму, пытался определить, далеко ли занесло от Смоленска. Он решил, что километров за 5-8. Под ногами похрустывал наносный песок, редко поросший вником с блестящими чистыми листьями. Захар намеренно стал забирать в сторону, но его тотчас остановил недовольный окрик конвоира. Захар тихонько приподнял поврежденную руку, попытался согнуть ее в локте и поморщился от боли. «Одной рукой я его не одолею», — подумал он. «Вот если бы чем тяжелым оглушить, а так нет, не одолею». ослаб. И все-таки он жадно и зорко оглядывался кругом, отыскивая малейшую возможность к освобождению. И чем дальше отходил от берега, тем свободнее и крепче становилось его тело. Он уже начал думать, что если немца неожиданно сбить с ног и навалиться на него, тот ни крикнуть, ни выстрелить не успеет. Захар в этом был уверен. Но что-либо сделать ему не удалось. Кусты расступились, и Захар увидел немецкие танки, пушки, понтоны и множество всяких машин, тщательно замаскированных, и еще солдат-саперов, сколачивающих звенья переправы. Очевидно, немцы готовились в этом месте к новому броску через Днепр. Конвоир провел Захара стороной мимо этого скопления, и Захар видел, что редко кто обращает на него внимание. Все были заняты своим делом, да и вообще его уже не считали и не числили на этом свете. Так что сведения Захара не могли теперь пригодиться. Захар скоро оказался в низине, обнесенной невысокой изгородью из колючей проволоки в один ряд. Там уже собралось человек 200 пленных, и все приводили и приводили новых. Воды не было, и весь день стояла жара. Захар попросил оказавшегося рядом рыжеватого молодого парня посмотреть, что у него с плечом, и тот, завернув ему гимнастерку на голову, помолчал и сказал: —